«Приветствую нашего гостя», — громким и проникновенным голосом произнес один из стариков. «Впечатляющая пощечина, достойная нашему приему. Признаться, многие не верили, что ты старший», — продолжил другой старик, особенно узнав, что тогда был вампир. «Князья способны на страшные вещи, в том числе и на сделку с тьмой и на обман моих менее опытных сородичей. Только вот сейчас перед нами стоит не вампир. У этого есть какое-то объяснение. Моя душа не очень любит менять оболочки, но иногда нам приходится делать совсем не то, что мы любим», — холодным и безразличным голосом ответил я. «Изами вампиры похитили мою душу, но удержать не смогли. А тело, хоть и высшего, но не в состоянии побороть душу старшего, кого бы вы ни подразумевали под этим титулом. Это шутка такая», — иронично спросил здоровый, размерами не уступающий Ктору, старший. «Он даже не представляет, кто мы такие. Он не знает своей сути и своих корней. Разве без знания о себе и своем прошлом можно быть старшим? Он всего лишь глупый юнец, и по нашим законам не может носить титул старшего». «По вашим законам может, и не могу», — кивнул я головой. «Но разве я похож на одного из ваших? Оставь своих предков и их законы при себе, блохастый». Я специально выводил это лохматое чудище на эмоции, чтобы пробить почву и пройти мимо тех эмоций, которыми они активно пытаются забить мое восприятие. Мне хоть и удалось немного пригасить боль, но она все же местами прорывалась, а это мешало четко читать оборотней. Чтобы не тратить слишком много сил, я оголил чешую лишь на лице, да и то, не стал покрывать ей голову целиком. «Ты жив, только благодаря нашей воле», — буквально прошипел старший, а я заметил, как изменились его руки. «Одно слово отделяет тебя от смерти, которая может решить все наши проблемы. А как же законы ваших предков?» — усмехнулся я и, повысив голос, продолжил. «Или они священны только для вашего молодняка, чтоб держать их в подчинении?» Здоровый оборотень зарычал, а изменения затронули почти все его тело, но внезапно его прервал тот, кто заговорил со мной первым. «Успокойся, Агмар», — мягко, но с остальными нотками в голосе, произнес он. «Зачем тебе клятва, чешуйчатый? Зачем тебе мои сородичи? Да по одному месту мне эта клятва», — рявкнул я, так как весь этот цирк мне уже не доел. Я еще тогда предлагал отказаться от нее и проигнорировать. Но нет же, законы предков священны, мать его. У меня ушло 3 недели, чтобы добраться до вас, лишь бы не пришлось вырезать все ваши поселения, дабы прекратить на меня охоту. Если есть путь, где мне никто клятву приносить не будет, то я за. А то этот балаган мне порядком поднадоел. Ваш Агмар слишком сильно переигрывает. Как бы сказал один человек из моего прошлого, не верю. Так что если у вас есть, что мне предложить, я готов выслушать». «Вырезать все наши поселения», — цокнул второй пожилой оборотень. «Громкие слова, для того, кто привел с собой лишь дрэу. А мне нужно было захватить 200 серых орков», — иронично спросил я. После этой фразы нахмурились и подобрались все старшие, что сидели передо мной. Их сомнения и злость от старой обиды вспыхнули ярким пламенем, но тут же угасли за ментальными барьерами. Спустя несколько мгновений, когда они пытались прочувствовать, преувеличиваю ли я, вновь взял слово первый из заговоривших со мной. «Тарлак, ты что скажешь?» — обратился он к третьему пожилому старшему. «Тарлак». Оборотни, как один, повернулись к называемому, но тот сидел, словно статуя, и даже глаза покрылись белесым цветом. «Это ты сделал?» — резко развернувшись ко мне и приподнявшись, зло выдохнул Агмар, причем в этом раз наигранного в злости не было. «Нет, не я», — улыбнувшись, произнес я. «Ты лжешь», — буквально прорычал тот. «Гнев не позволяет тебе чувствовать правду». «Все так же, с милой улыбкой на губах», — спросил я. «Не играй с огнем, мальчик», — покачал головой Агмар. «Судя по твоей улыбке, ты знаешь, что с ним. Так ответь, ты причастен к этому». Смотря, с какой стороны посмотреть, убрав улыбку и показав клыки, холодно сказал я. Его, в отличие от вас, не остановил мой ментальный барьер, и он решил забраться поглубже. Узнать мои мысли, тайны, чувства. За что, собственно, и поплатился. Сейчас его разум заперт в моем, и я надеюсь, что кошмары он видит достойные своего поступка. Как было сказано, в самом начале встречи, верни его, с угрозой в голосе произнес самый молодой из старших. Именно на его фразе тело Тарлага задергалось в конвульсиях, а из горла раздался тихий хрип. Верни его. Практически кинулся на меня этот самый молодой, но его остановил Агмар. Для этого мне нужно погрузиться в глубокую медитацию, и я стану беззащитен, разведя руки в стороны, ответил я. А так как доверия к вам у меня нет, то и делать я этого не буду. После моего ответа поднялись многие оборотни, и яростью полыхнуло знатно. Только вот те, кто должен был принести мне клятву, окружили нас с Дрэу и приготовились защищать. Да, я ощущал их смятение и практически физическую боль от мысли, что им придется драться со своими собратьями, но законы предков, же. Я даю тебе свое слово, старший, тяжело поднявшись с места, заговорил, по всей видимости, самый влиятельный из этой компании. Никто не тронет ни тебя, ни твою тень. Верни старого дурака. Он еще раз посмотрел на тело оборотня, и конвульсии того усилились. Мне нужно какое-нибудь средство для быстрого выбивания в медитацию, быстро произнес я. Боюсь, если пойду обычным путем, то могут быть проблемы. Агмар, буквально рыкнул старый оборотень. Тот нехотя сорвал со своего пояса небольшую флягу и кинул в меня. Я поймал ее, и особо не разбираясь, сделал большой глоток, после чего мне показалось, что меня огрели по голове, и я провалился в себя. Все это случилось настолько быстро, что я немного завис, когда оказалось, что я парю в паре метров над просторной поляной, где в центре, распятый словно Иисус, висит Тарлак. А прямо перед ним какие-то мерзкие твари рвали на части его собратьев и бешено хохотали. «Кажется, осколок развлекается», — усмехнулся я. Опустившись на землю, в 5 метрах от старика я взмахом руки развеял все напускное и встретился с ним взглядом. «Мерзкое отродье хаоса!» — с трудом прошипел старший. «Мы уничтожим тебя, а пеплом заполним выгребные ямы. Тебя никто не звал», — пожал я плечами. «Врываясь в чужой дом, ты удивляешься, что тебе здесь не рады, да еще и дали отпор. Как-то ты слишком глуп для старшего. Когда мой разум справится с кошмарами, я выберусь отсюда и лично разорву твое тело вместе с твоей темной подстилкой», — выплюнул оборотень, совершенно меня не слушая. «Ты меня утомил, я могу тебя проклясть всего одной короткой фразой», — усмехнулся я, глядя в глаза оборотня. «Ты еще больший глупец, чем я думал», — засмеялся старый кошак. «Старших невозможно проклясть. И если бы ты был одним из нас, ты бы это знал». Я зло улыбнулся и приблизил свое лицо практически вплотную к старику. Тот с яростным прищуром смотрел мне в глаза и всем видом пытался выказать свое презрение. На наш мир обратил внимание Хорн, медленно и, смакуя каждое слово, произнес я. Оборотень сначала ничего не понял, но когда я дошел до имени одного из владык хаоса, то его лицо изменилось в мгновение ока, и на меня обрушился водопад его чувств. Но главным для меня было понимание. Старый кот понял все, и теперь мои слова о проклятии уже не казались ему смешными. Он знал, что несут эти знания. Для этого старика весь его народ был на первом месте. Он мог совершенно спокойно пожертвовать свою жизнь и душу за их благополучие. И вот теперь, зная, что грядет, но, не имея возможности как-то сказать и предупредить, у старого начнутся очень веселые деньки. «Кто ты?» — сипло схватив ртом воздух, спросил оборотень. Его страх был мне понятен. Он заключен в разуме непонятного разумного, рядом с которым совершенно спокойно витает существо хаоса. Кроме того, это существо имеет здесь практически полную власть, и тот, кто называет себя старшим, относится к этому совершенно спокойно. Я не оставил его вопрос без ответа и отошел на десяток метров назад. Прикрыв глаза, я вспомнил того дракона, который был заключен в цепи внутри моего разума. Легкий толчок восприятия, и мой разум словно растягивается на мириады потоков, а вместо человека с чешуей, перед оборотнем поднимается огромный черный дракон. Поначалу я думал, что использую иллюзию, но осмотревшись по сторонам, я осознал, что это далеко не иллюзия. Да и осколок в мгновение ока исчез где-то за территорией островка и стер любые эманации хаоса, лишь бы спрятаться от меня подальше. А вот старый кот смотрел как-то странно. Мне казалось, что передо мной ничего нет, ибо ни чувств, ни эмоций поймать не удавалось. «Я Дарт Силаарин», грубым голосом с рыкающими нотками, представился я. «А хаос, что ты здесь видел? Это осколок души Вестника, которому я не позволил закончить сдвиг и не дал погубить своих друзей». Мой голос внушал трепет даже мне самому, а нахождение в теле дракона, хоть и в своем собственном разуме, даровало мне какую-то детскую радость. Чувствовать себя огромной мощной рептилией, расправлять крылья и наблюдать, как от когтей остаются глубокие борозды, все это вызывало самый яркий восторг в моей жизни. Пришлось немного опустить себя на землю и поумерить эмоции, так как кошак стал медленно приходить в себя. Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами, тряс головой и вновь пытался прожечь во мне дыру. Все это закончилось быстро. Спустя минуту моего такого преобразования, я почувствовал сначала легкую, но с каждой секундой все больше усиливающуюся боль. Разум словно расслоили, и держать себя в сознании стало безумно сложно. Я сразу же отпустил образ того дракона и рухнул на землю с высоты десятка метров уже в человеческом теле. Пришлось замереть на долгие две минуты, чтобы успокоить бешено стучащее сердце. «Этого не может быть», — тихо пробормотал старик. «Я не верю. Этого просто не может быть. Веришь или не веришь, это твои проблемы», — пожал я плечами. «Но они не отменяют того факта, что ты только что видел. И если хочешь покинуть это место живым и относительно здоровым, то советую дать клятву, что от тебя никто не узнает о моей сути». Оборотень словно очнулся и перевел на меня затуманенный взгляд. С каждой секундой он прояснялся все больше, и вот уже на меня смотрит тот самый старший, а не его бледное подобие. «Я дам тебе клятву», — криво усмехнулся кошак. «Разве у меня есть выбор? Особенно теперь, когда у моего народа появилось слишком много дел, а кроме меня об этом никто знать не будет. Драконы, вы всегда умели мстить и отличались самым мерзким чувством юмора. Своей чистой кровью старших родов я клянусь, что все узнанное здесь останется лишь моим проклятием. Прими эту клятву, дракон». Я смог увидеть, как формируется плетение клятвы, как нас начинают связывать линии, которые сковывают ядро оборотня тонкими цепями. Все было как обычно, но вдруг что-то изменилось. Цепи замерли, а после стали медленно рассыпаться и пропадать буквально на глазах. «Не нравится мне это», — тихо произнес я. «Хаос», — обреченно выдохнул старик, все так же распятый на столбе. Я перевел на него взгляд и махнул рукой, чтобы все, что его сдерживало, развеялось. Кот мягко упал на ноги и выпрямился, а его взгляд стал жестче и яростней. Он словно преобразился, и передо мной стоял уже не седой дряхлый старик, а просто отмеченный сединой воин. Он расположил ладони напротив своей груди и сложил пальцами непонятную фигуру, а после поднял взгляд на меня. «Своей чистой кровью старших родов я клянусь, что все узнанное здесь останется лишь моим проклятием. Прими эту клятву, дракон». В этот раз нити клятвы были на порядок толще и яростно извивались подобно змеям. Я вытянул руку вперед и, схватив одну из них, убрал все барьеры на своем разуме. «Принимаю», — раздался мой голос, подобный грому, и клятва хлесткими ударами связала наши источники. В этот раз линии даже не думали разрушаться и таять, но я все равно с опаской на них поглядывал. Что-то вновь изменилось, раз клятвы стали разрушаться. И кажется мне, что это дыхание хаоса так влияет. Отметив себе, что с этим надо разобраться подробнее, я расслабился и тут же рухнул на землю с безумной болью во всем теле. Меня словно стали разрывать раскаленными крючьями и перемешивать мозг миксером. Внезапно, все закончилось, но я ощутил себя совершенно в другом месте. Я висел в десятки метров над землей, а передо мной располагалась степь, которая упиралась в густые джунгли. Прямо посреди этой зелени находился огромный полукруглый портал синего цвета, из которого сотнями выходили нагруженные вещами кентавры. Снова вспышка перед глазами и выворачивающая наизнанку боль, а я оказываюсь посреди снегов. Вокруг росли огромные хвойные деревья, рядом с которыми эльфийские всего лишь сорняки. Именно между двух таких столпов искря висел очередной портал, и через него на Араон заходили минотавры, а за их спинами, в окне портала, я видел, как в огне погибает их мир. Очередная боль, и мое тело зависло на тонкой полоской берега, перед огромным водным пространством. Здесь тоже был портал, только вот уперевшись в землю и, не давая ему закрыться, прямо в центре стояла фигура огромного воина в черных доспехах, с золотыми полосами. Рамка перехода искрилась и выжигала его плоть, но он держал ее, хоть с каждой секундой и опускался все ниже. Мощь этого существа просто поражала, а ведь он еще держал огромный купол с той стороны прохода, который сдерживал пустоту, пожирающую чужой мир. Из этого бардового, словно кровь, портала в мир бежали самые натуральные кашкалюды или нека, как я вспомнил их название из своего мира. Я мог разглядеть каждого из них по отдельности, но видел лишь животный страх и безысходность. Огромный воин, что держал портал, на мгновение повернул голову ко мне и внезапно кивнул, а после, позади него раздался оглушительный треск, и купол лопнул, но вместе с этим и последние представители расы уже пересекли черту портала. Бог сделал шаг назад, все еще удерживая портал, а после ослабил хватку и резким взмахом руки разрезал проход пополам. Портал тут же потерял свои свойства и захлопнулся, отрезая чужой мир и того бога, что пожертвовал собой, для спасения своего народа. Я успел увидеть, как под ветром другого мира прогибаются деревья, и только после этого меня выкидывает назад, в чертоги своего разума. Глава 8. Лохматые души. Уж думал, мне придется выбираться самому. Это было первое, что я услышал после того, как меня выкинуло назад. Тебя словно переживали и выплюнули. Чувствую себя так же, слабо прохрипел я, пытаясь подняться на ноги. Что это было, Хаос? Напряженно спросил Тарлак. Мне не дал ответить багровый туман, что стал собираться отовсюду и заполнять практически все окружающее пространство. Кот напрягся, и вокруг его тела закружились полупрозрачные кинжалы. Я тяжело поднялся на ноги и успел поймать тот момент, когда на меня сверху начало падать огромное щупальце. Следом, вокруг нас закружился красный вихрь, и его потоки воздуха порой принимали вид трезубых клинков. Один из них вылетел вперед, а параллельно с этим раздался мерзкий смех осколка. Пришлось выставлять вокруг нас купол воли, чтобы он принял на себя удар клинка. Раздался скрип, а после, я глубоко вздохнул, и вместе с моим выдохом по парящему острову прошла полупрозрачная волна, которая развеяла весь туман, вместе с эманациями Хаоса. Я вытянул руку вперед, и где-то вдалеке раздался грохот и громкий скрежет, словно металла о металл. Спустя несколько секунд, огромные цепи притянули ко мне существо Хаоса, которое все еще принимало вид моей сестры. Хорошая попытка, устало кивнул я и взмахнул рукой. То место, где, сжавшись, лежал осколок, сразу же окружила клетка, прутья которой имели длинные шипы. Спустя мгновение, эти шипы стали раскаляться, а в центре трехметровой клетки разгорелось синее пламя. Осколок испуганно подорвался и отпрянул к прутьям, но и там ждала боль. Я стоял и слушал, как существо Хаоса верещит от боли, но на моем лице не дрогнул ни один мускул. «Ну что, тебе удалось задуманное?» Присев на корточки, возле сжавшегося осколка, спросил я. «Слушай внимательно, я больше повторять не буду. Люба, ты становишься адекватной, и мы находим точки соприкосновения, либо я вырву из тебя необходимые мне знания и развоплощу в пламени. Выбор за тобой, а пока ты посидишь в клетке. Может, поумнеешь. Нет, пожалуйста, не надо. Пытаясь развести меня на эмоции, заплакала девушка. В следующий раз будешь умнее. Покачал я головой и поднялся. Надеюсь, этот урок пойдет тебе на пользу. Кошак стоял немного позади и с осуждением смотрел на происходящее. Я же совершенно не обращал на него внимания, а пытался закрепить эту клетку в своем разуме. Мне до сих пор еще было плохо понятно, как все это работает, и я действовал на одних только инстинктах. Но если учесть, что пока все получается, значит я на верном пути. Как верну себе магию, нужно будет уделить этому месту больше внимания. Оставляя хаос в себе, ты сильно рискуешь, отвлек меня от мыслей голос кота. Она никогда не бросит попыток тебя уничтожить. И в самый трудный момент, у нее может получиться. Что ж, я буду к этому готов, бросив взгляд на скулящую от боли девушку, кивнул я. Возвращаемся. Тарлак кивнул, а я полностью расслабился и убрал лишние мысли. Мир моего разума вздрогнул и начал расслаиваться, а спустя пару мгновений, с яркой вспышкой все растворилось. Я ощутил себя лежащим на спине, а вокруг сгруппировалось множество разумных. Мои оборотни взяли нас в круг, и уже немного изменив свои тела, с напряжением смотрели на нервничающих собратьев. А те, в свою очередь, сдавливали вокруг нас кольцо. «Что за собрание вы здесь устроили?» — раздался со стороны хриплый голос Тарлага. Попытавшись встать, я получил волну безумной тошноты и, развернувшись, выблевал все содержимое желудка. Слабость напала с новой силой, но после голоса старшего обстановка немного разрядилась. Мне удалось встать на ноги, и взгляду предстала довольно забавная картинка. Одни лохматые стояли напротив других и скалили пасти, словно пытаясь посоревноваться, у кого клыки больше. «Заканчивайте этот цирк», — повысив голос, произнес Тарлак. «Принимаю его право на клятву и вам советую. Тебя случаем не подменили, старый», — раздался напряженный голос Сагмара. «Тебя сейчас под хвост подменю», — проворчал тот. «Чего вы на меня все так уставились? Он старший, в этом, думаю, уже никто не сомневается. Личных корыстных мотивов у него нет, в этом я убедился лично. Я осознаю, что многим придется покинуть свой дом, так сделайте так, что на Араоне у нас появилось два места, которые можно называть своими домом». Оборотни все еще с опаской смотрели на своего старшего, но подошедший к нему Агмар, который перекинулся буквально парой слов, смог сгладить острые углы. «Не знаю, что ему сказал пленник моего разума, но этот здоровяк довольно озадаченно посмотрел на меня, а после нахмурился и покачал головой. «Принимаю его право на клятву», — в полной тишине произнес здоровяк. «То есть, судя по всему, уже все решено и без нас», — криво усмехнулся один из старших, который до сего момента молчал. «Расскажешь нам, Тарлак, что именно ты увидел в его разуме, раз так кардинально изменил свое мнение?» — Эхорс и Нарада Турик, без тени улыбки ответил Тарлак непонятную абракадабру. «Весело», — протянул другой, молодой старший. После этого все как-то утихло, и многие оборотни усмирили свою ярость. Мне было безумно интересно, что именно заключалось в сказанном Тарлагом, ведь он давал клятву на молчание. Но судя по всему, это что-то важное, раз сомнений более не последовало. Расслабилась Фидреу, а напряжение магии немного утихло. Рар со своей группой успокоился и встал также, по бокам от меня. Дальше практически все старшие удалились, и осталась только тройка стариков. Простые оборотни также частью разошлись, но пара десятков все же осталась. Дальше было скучное принесение клятвы, под медитационное бормотание стариков, которое и не позволило линиям клятвы разрушиться. Дальше все было просто. Нам с Илвин выделили один домик, который словно кольцом окружал дерево. Он был одноэтажным, с довольно милой обстановкой и множеством различной резной мебели. Плюсом ко всему, нам принесли хороший мясной перекус и на этом оставили в покое. Что случилось внутри твоего разума? Поставив вокруг нас барьер, спросила Илвин. Ты вернулся какой-то мрачный. Словил приход, хмыкнул я, потирая руку в том месте, куда впаялась цепочка эльфа. Видел три места, где открылись порталы, и из них на Араон переселилось три народа. Вот теперь не знаю, что с этим делать. Местность запомнил. Тут же подобралась девушка. Примерно, кивнул я. Только вот знакомой мне показалась лишь одна, а насчет двух остальных нужно подумать. Правда, не уверен, что нам там будут рады. Уверен, не уверен, это дело десятое, нахмурившись, покачала головой Дрэу. Новые народы – это новые знания и новые товары. От такого нельзя отказываться. Думаю, сейчас многие захотят подмять это все под себя. Правда, не у всех будет хотя бы примерное расположение, так что мы в плюсе. Как вернемся, нужно отправить отряды на поиски. Для начала нам нужно вернуться, сморщился я. 6 десятков разумных, которые будут проходить совсем близко от города трех дорог, это словно приглашение на обед. Развить мысль мне не дал зашедший к нам Тарлак. Он остановился перед куполом Илвин и с интересом его осматривал. Девушка перевела взгляд на меня и после короткого кивка развеяла свою магию. «Дарт, я бы хотел с тобой поговорить, желательно наедине», посмотрев мне в глаза, произнес кот. «Илвин, оставь нас», кивнул я. «Прогуляйся по округе». Девушка скорчила недовольную мину, но послушалась. Она изящно поднялась с мягкого кресла и шагом от бедра покинула дом. Старший дождался ее ухода, и только после, подошел ближе и положил на стол небольшую шкатулку. На крышке той загорелось несколько рун, и нас сокружил полупрозрачный барьер, идентичный по свойствам барьеру Дрэу. «Сколько еще разумных знает о хаосе?» Сразу же начал старший. «Двое», — ответил я. «Ты и библиотекарь из цитадели огня. Это те, которым я прямо сказал. И еще несколько разумных, которые только догадываются. Чем тебе не угодил библиотекарь?» Приподняв бровь, спросил Тарлак. «Хотя неважно. Меня интересует другой вопрос. В случае чего, мы можем рассчитывать на твою помощь». «Хо-хо», — выдохнул я. «Кто бы мне эту самую помощь предложил? По сути, моя цитадель сейчас представляет собой большую стройку. И когда все это закончится, я даже не представляю. Да и нет в моем распоряжении армии и сотен магов. Но у тебя есть стены», — не согласился со мной оборотень. «А судя по тому, что я знаю о Тернуар, это большие стены. Можем ли мы рассчитывать, что в случае чего, ты нас примешь под защиту? Хотя бы не всех, а только женщин и детей. Я не знаю, сможем ли мы пережить то, что грядет, но дать будущее своему народу просто обязаны». «Ладно», — сдался я. «На случай серьезных проблем я готов их принять. Если что случится, отправляй их к берегу Огненного океана. Там есть очень хорошая гавань, окруженная скалами, и именно там строится мой поселок». Я достал бумагу и примерно набросал карту местности и обозначил место поселка. Оборотень внимательно изучил рисунок и спустя несколько секунд кивнул. Лист бумаги отправился в камин, а я погрузился в раздумья. Лишнее количество ртов в перспективе пугает. Но, в любом случае, мне нужно будет озадачить своих о большом запасе различных припасов. Просто на всякий случай. Оттуда я перемещу их в цитадель, ощущая сомнения оборотня, произнес я. Сам понимаешь, что если отправить их напрямик к Черному лесу, то мимо города трех дорог они не смогут пройти спокойно. Вампиры и некроманты просто не позволят, особенно зная вашу любовь друг к другу. Тут ты прав, согласился старший. Я как-то еще не обдумывал этот вопрос. Впрочем, ладно, с этим решили. Когда ты планируешь навестить сборище владетелей реликвии и рассказать им о хаосе? Примерно через 1/2, задумавшись, ответил я. Мне нужно время на подготовку цитадели к повышенному вниманию со стороны не очень хороших личностей. Да и других дел еще много. Так что не раньше, чем через 1/2, это точно. Перед тем, как я соберусь к ним, я пошлю тебе весточку, чтоб и ты предупредил своих. Плюс и цитадели стихии предупредить не помешает, тем более, если они первыми столкнутся с волнами твари из гор. Хорошо, я тебя услышал, кивнул старший. Исходя из этого, у меня назрел следующий вопрос, а точнее предложение. Наши определенные товары пользуются большим спросом в открытом мире, но для нас самих туда путь заказан. Мы бы были не против, если бы с нами начали торговать. Деньги нас не очень интересуют, а вот припасы и снаряжение пришлось бы кстати. Что ты на это скажешь? Охрана каравана по территории озерного края на вашей части. Тут же подобрался я. Дальше будут встречать мои люди. Естественно, еще нужно обговорить кучу условностей, но я только за. И да, с моей стороны караван охранять буду серые орки, так что смотри, чтобы с этим не было проблем. Орки, сжав челюсти, буквально выплюнул оборотень. Неприятно, но не критично. Когда мы сможем начать? Сам понимаешь, чем быстрее, тем лучше. Для начала составьте список, что и в каких количествах вам нужно и что можете предложить на продажу, кивнул я. В любом случае караван отправить я смогу только по возвращению, да и то, нужно еще будет закупиться, а это время. Так что чем шире и точнее будет список, тем быстрее я все организую. Не вижу в этом ничего сложного, подумав пару секунд, ответил оборотень. Пока семьи будут собираться, подготовлю список. Завтра с утра будет вторая часть клятвы, для тех, кто отправится с тобой. Их, кстати, 78. Помимо 16 оборотней клыков совета, не удивляйся так. После нашего принятия твоего права, некоторые, кто хотел остаться, передумали. Невесело, вздохнул я. Кажется, придется идти через восток и постараться не попадаться на глаза. Обрадовал ты меня, конечно, слов нет. По своей территории мы выделим вам охранение, посмотрев на меня, произнес Тарлак. И до королевства Тарк сопроводим, но дальше, к сожалению, не выйдет. На том спасибо, пробормотал я. Дальнейшее обсуждение как-то утихло. Видимо, старший сказал все, что хотел, и еще немного посидев в тишине, он с кряхтением поднялся и оставил меня одного. Сразу после его ухода вошла Элвин и, глядя на мое задумчивое выражение, даже не стала заводить разговор. Я же раздумывал о том, как мне скрыть Дрэу от светлых, но без магии ничего толкового в голову не приходило. Отправлять же ее одну через запад я как-то не хотел. Вообще, чем дольше я думал об обратной дороге по тому же самому пути, тем больше мое предчувствие вопило. Нам было нельзя там ехать. Совсем нельзя. Кажется, придется рисковать со светлыми. Надеюсь, среди запаха сотни оборотней они не смогут почувствовать Дрэу. Скрыть себя от светлых сможешь? Спросил я девушку, которая стояла у окна и смотрела куда-то вдаль. Могу попробовать, но ничего не обещаю, не поворачиваясь, ответила Илвин. Была бы я просто темной, то проблем бы не было. Но я жрица Лос, а это скрыть сложнее. Тоже не хочется возвращаться той же дорогой. Предчувствие. Плохо дело, раз не у меня одного, хмыкнул я. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сомневаюсь, что они предвидят тебя и отправят нам навстречу какой-нибудь большой отряд. А небольшой навряд ли захочет вступать в конфронтацию с сотней оборотней. Дрэу ничего не ответила, но я почувствовал ее зарождающуюся тревогу. Пришлось успокаивать в первую очередь свои плохие предчувствия, а уже потом, посылать по нашей связи волну уверенности. Девушка только вяло мотнула плечом и продолжила наблюдать за ночным небом. Я не стал больше нарушать тишину этого места, и тихо поднявшись с кресла, прошел в соседнюю комнату и завалился на кровать. На удивление сон пришел сразу, но только сны были далеки от идеала. Я совершенно ничего не видел, но чувствовал безнадежность, страх и отчаяние. Эти чувства донимали меня до самого утра, но, к счастью, с первым лучом солнца все прошло. Следующий день не запомнился чем-то значимым. Ближе к обеду была клятва, на которой присутствовало уже 7 старших. Вновь тот же самый бубнеж, который оградил линии от разрушения и 79 желающих отправиться вместе с семьями. Одним лишним в компанию затесался Архи. Он все еще испытывал легкое недовольство, когда встречался со мной взглядом, но в целом, какой-то яркой агрессии я в нем уже не чувствовал. После, были долгие сборы, и вечер прощаний. Оборотни жгли высокие костры и устроили знатный пир, с большим количеством различных мясных блюд. Все это проходило на просторной поляне, которая была заставлена множеством небольших столиков. Каждый стол был заставлен практически полностью и любой, даже самый искушенный разумный мог найти себе пищу по вкусу. Уже ближе к ночи, когда активные гуляния закончились и вокруг царила легкая атмосфера, где-то заиграли музыкальные инструменты. А после, я услышал, как кто-то начал петь. Хоть музыка и была мне незнакома, зато текст я узнал с самых первых слов. «Боль холодной рукой прикоснулась ко мне», тихо напел я, в такт чьему-то глубокому голосу и улыбнулся. Чувства накатили с такой силой, что я еле сдержался, чтоб не присоединиться к певцу. Сколько я уже здесь, все время слилось в какую-то безумную гонку за свою жизнь и жизни тех, кто оказался рядом. Зато мне нравилось то, кем я стал. Вернуть бы еще магию, и было бы вообще замечательно. Но с этим проблем быть не должно. Мне нужно лишь время, которого последнее время очень сильно не хватает. Пока шла песня, Илвин стояла за моей спиной и почему-то тосковала. Я смотрел на горящие костры, на затихшие разговоры среди оборотней и просто слушал. Ночь здесь была потрясающей. На небе не было ни единого облака, а звезды казались ближе, чем когда-либо. Ко всему этому прибавлялся запах еды, жареного мяса, и еще какой-то еле слышный цветочный аромат. Вместо привычного мне пива оборотни любили фруктовое вино. На вкус ничего выдающегося, просто приятный напиток, который ко всему прочему имел крепость примерно в 40 градусов. Пару раз компанию из простых оборотней разбавлял кто-то из старших. Я старался не нагружаться лишними мыслями, а полностью отдаться атмосфере. Пока у меня это получилось, особенно под приятную музыку и если постараться не думать. Все закончилось только под утро, когда усталые, но довольные лохматые стали разбредаться по домам. Я с эльфийкой ушел практически последним. Девушка хоть немного развеялась и перестала нагружать меня своими эмоциями. «Что с тобой происходит?» Не выдержав, спросил я. «Дрэу, которая тоскует и переживает, это что-то новенькое. Вампира влюбилась что ли?» «Пфф», ответила Дрэу и немного ускорилась, чтобы отойти от меня подальше. «Илвин, если тебе будут мешать эмоции, я буду вынужден выбрать другую тень, без тени издевки, а просто как констатацию факта», произнес я. «По этому поводу можешь не переживать», на мгновение остановившись, холодно произнесла Дрэу. «Не лезь туда, где ты не разбираешься, мальчик». «Вот те раз», хмыкнул я, замерев на месте, а Дрэу тряхнула головой и растворилась где-то во тьме. «Женщины, все, что мне оставалось, так это покачать головой и отправиться на боковую». В голове слегка шумело, и хорошее настроение не смогла испортить даже Дрэу. «Не люблю, когда мне тыкают, но именно такие моменты не позволяют забыть, что Дрэу не девушка-подросток, а подготовленный убийца, который прожил не одну сотню лет». Сборы продлились весь следующий день, за который я практически ничего не делал. Отдыхал, любовался шикарными видами, да медитировал, в попытках улучшить состояние своего энергетического тела. Меня отвели к небольшому озеру, где витал приятный запах цветов, и потоки чистой энергии лениво переплетались друг с другом. Здесь я и провел большую часть дня, а вернулся лишь под самую ночь. Сборы были закончены, и выход состоялся ранним утром. Не очень хотелось тащить за собой 7 больших, полностью загруженных телег, но другого выбора не было. Все-таки набралось под сотню разумных, и многие попросту не хотели бросать то, что нажили за всю свою жизнь. Это довольно сильно подрезало мои планы, так как я рассчитывал лишь на полностью боеспособный отряд, с которым мы быстро преодолеем расстояние до портала. А теперь придется тащиться с ними наравне, и как итог большая потеря времени. Хорошо, хоть нам в помощь отправили еще два отряда подобным тому, коим командовал Рар. Это позволяло идти самыми короткими тропами и не слишком петлять по чащим и тенистым рощам. Мы с Илвин совершенно не участвовали в охране и контроле территории. За нас все делали лохматые. Такой ход вещей был мне только на руку. Обилие свободного времени позволяло заучивать все новые и новые плетения, пусть и без возможности их воспроизвести. Естественно, имея таких шикарных спарринг-партнеров, как оборотни, было грех их не использовать. Правда, все ограничилось только фехтованием, и признаться честно, Рар меня впечатлил. Высшие вампиры ему и в подметки не годятся, чего не скажешь о его более молодых собратьях. Там не все так радужно, но в любом случае впечатляет. В этот раз нам удалось избежать внимания древних существ этого места. Да и энты попадались довольно редко. Я в очередной раз не переставал поражаться чистотой и красотой этого места. Различной нечисти здесь практически не было, а если какая и забредала, то тут же по ее душу появлялись энты. Ну а оборотни оберегали практически самые границы края. Пока мы двигались, я с интересом изучал список, что передал Тарлак. Старший подошел к его составлению более чем основательно, и все записанное поместилось в небольшую книжицу. Тех товаров, которые они могли предложить, было 38 пунктов, а вот список того, в чем они нуждались, заключал в себя чуть больше 200 наименований. Причем были и довольно забавные запросы, такие как, например, семена кошачьей мяты или 200 гномьей черной. По списку я нашел и металлическое сырье, и довольно специфические артефакты, которые еще непонятно, где достать. Да и необходимость вкладывать деньги в караван, который окупится только через пару месяцев, это тоже такое себе. Придется закупать все необходимое для оборотней со своих кровных, прибыль с которых я получу только через пару месяцев. Все это добавляло мне изрядную порцию головной боли и позволило в который раз осознать, что без спеца в области торговли я далеко не уеду. Ко всему прочему, пришлось выводить Рара на серьезный разговор по поводу его дальнейшего ведения собственной жизни. Он, кажется, до сих пор не осознал, что станет первым среди своих собратьев, и эта новость довольно сильно сбила его с толку. Но, почему я? Никак не мог понять оборотень. Ведь над нами всеми будешь ты, старший. Ты, правда, думал, что я отпущу тебя бегать по лесам со своим отрядом? Иронично спросил я, понимая, что старший для них всех сродни божеству. Помимо твоего народа, в моем подчинении находится еще 3. И уделять время всем, я просто физически не смогу. Поэтому мне нужны опытные и влиятельные разумные, которые будут стоять над своим народом. Один из которых, кстати, серые орки. И мне нужно, чтоб ты подготовил своих к тому, что вам не просто придется жить рядом, а еще и к тому, что вполне вероятно, я буду делать из вас совмещенные отряды. Серые орки, выдохнув сквозь плотно сжатую челюсть, буквально прорычал Рар. Легко точно не будет, особенно тебе в твоей задумке. Может, расскажешь, откуда такая лютая ненависть к ним? Не надеясь на положительный ответ, спросил я. Около 100 лет назад, они почти полностью вырезали 4 наших племени, бросив на меня непонятный взгляд, с трудом заговорил кот. В живых оставили 100, которых посадили в клетки, а после использовали в качестве приманки, для заманивания армии зеленых. Не замечал за ними такой кровожадности, в шоке от услышанного, произнес я. Это орки, с трудом взяв себя в руки, выплюнул Рар. Они существа войны и только. Здесь не имеет значения цвет кожи. Они орки.